И далее в этой песне говорится: «Господь муж брани». То есть Господь здесь представляется как воин. Господь муж брани. Ягве имя ему. Ягве — это одно из имен Бога, которое означает милосердный. Тот, кто поднимает, тот, кто выводит из затруднительного положения. Колесницы фараона и войско его вернул он в море, и избранные военачальники его, то есть фараона, потонули в Черном море. То есть Господь вверх в море целую армию с военачальниками, с фараоном, и они потонули. Есть предание, которое отчасти записано у иудеев, отчасти у мусульман, что когда фараон увидел, что вода стала рушиться на него и на его армию, он стал молиться Богу Авраама, Исаака и Якова. И он сказал: «Я признаю тебя, Боже, я признаю тебя, ты великий Бог, я склоняюсь перед тобой». И за это раздался Божий приговор: «Так как ты признал все-таки меня, ты погибнешь за свои грехи, но твое тело будет похоронено». И действительно, что интересно, в Британском музее хранится мумия фараона, которого считают тем самым фараоном, который жил во дни Моисея. И когда производили эксгумацию этой мумии, то внутри очень много морской соли. Вот это Красное море, оно содержит много соли, и внутри этой мумии очень много соли. Когда эти покойники всплыли, их разносило кого куда, и каким-то вот чудом тело фараона достигло берега Египта, египтяне взяли своего владыку, правителя, набальзамировали его тело и сохранили. И оно лежит в Британском музее, как свидетельство, что в последний момент этот человек все-таки проявил раскаяние, Бог не отменил смертный приговор ему, потому что это было совершенно необходимо для фараона умереть, потому что когда человек умирает за свои преступления, это благо для человека. Это значит, что в следующей, будущей жизни он не будет отвечать за те преступления, потому что действует принцип, что за одно дважды не наказуется. Поэтому смертная казнь, которую отменяют в разных странах, это на самом деле шанс для злодея получить по заслугам. И когда человек казнен, он уже никому ничего не должен. Его хоронят, и в христианских странах его хоронят, тело отдают родным и близким. Это у нас в Советском Союзе людей приговаривали к расстрелу, а тела девали, никто не знает, куда их девали. Говорят, что в шахты куда-то бросали. Хотя в приговоре этого нет. Расстрелять и уничтожить тело. Даже самых страшных злодеев. Вот когда был убит президент Кеннеди, убийца президента был убит, и тело выдали родным и близким. И он похоронен на кладбище, родственники приходят туда. И вот тело фараона, оно оказалось целым. Оно лежит в Британском музее. И специалисты говорят: этот человек утонул. Он действительно утонул. Но потом вот как-то его нашли, набальзамировали его тело, и оно было обнаружено потом археологами в саркофаге, в гробнице специально. Далее мы читаем: пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Почему они пошли в глубину, как камень? Они же были в воинских доспехах. Тогда сталь не использовалась, использовалась медь. Медные доспехи, медные мечи, медные копья. У египтян сталь появляется значительно позже. Вот у филистимлян было стальное оружие, у египтян в основном была медь. И вот в этих доспехах, на этих колесницах, запутавшихся в стропах от поводей для коней, они шли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Вот так продолжается эта песня. Когда говорится о том, что у Бога есть десница, десница – это правая рука, а шуица – это левая рука. Это не значит, что у Бога есть правая рука и есть левая рука. У Бога нету рук, ног. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Бога человек Иисус Христос, Он имеет человеческую природу, но она не слитна с божественной природой. Поэтому, когда в Писании говорится о Божьей правой руке, это имеется в виду правосудие, которое спасает. А если о левой что-то будет сказано, это правосудие, которое наказывает. В Евангелии это видно. Те, которые справа будут стоять в день суда, они услышат слова «Войдите, благословенные, в покой мой, и наследуйте царствие, предназначенное для вас от сотворения мира». А те, которые будут слева стоять от Господа в день суда, они услышат слова «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Поэтому вот все эти выражения, они очень условны, потому что Бог есть Дух абсолютный, вездесущий, который все наполняет. А тело – это форма. Тело существует в пространстве, во времени. Каким бы огромным оно ни было, то оно имеет форму. А Бог есть Дух. Поэтому сказано, десница Твоя, Господи, прославила силою. То есть силою Он восстановил справедливость. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Он заступился за несправедливо обижаемых людей. Я напомню, несправедливость заключалась в том, что евреев пригласили в гости в Египет жить, работать, не просто быть нахлебниками. Египтяне должны быть благодарны евреям. Иосиф прекрасный, Иосиф премудрый, спас их от голода, когда научил их, как поступить в период засухи и плодородных 7 лет. Дальше в этой песне сказано: «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя». То есть Бог поражает людей не оружием, а само величие Его славы, которое проявляется в действиях природы, когда поднимается целый цунами и смывает города, когда извержение вулкана в одном месте, в другом. Почему вот был такой город Помпей, там было извержение вулкана Везувия, и весь город был уничтожен. Он был уничтожен уже в христианские времена. В Помпее жили христиане, и когда начались гонения против христиан, и их стали убивать, и когда последнего христианина истребили в Помпее, убивали всех, детей маленьких, взрослых, и когда истребили последнего христианина, началось извержение вулкана Везувия. И город Помпей весь покрыт был пеплом, таким слоем, что там рухнули все перекладины, все крыши. Все люди погибли, но город целиком сохранился. И когда археологи раскопали, они нашли там надписи, которые христиане писали на стенах города, гробницы христианские и приказы язычников, которые писались на каменных стенах, что все должны отрекаться. То есть наказание приходит величием славы своей, Господь, мощным извержением вулкана или же каким-то водным катаклизмом он может наказать своих противников. Знаете, почему фараон в свое время приказал бросать еврейских детей в воды Нила, топить их? У фараона были мудрецы, жрецы, которые сказали ему: «Бог, евреи, такой Бог, который наказывает людей и их грехами. Если бросать детей в воду, то Бог не пошлет потоп, потому что евреи учат, что когда люди вышли из ковчега, Бог сказал, что больше не будет потопа. Поэтому этот Бог не накажет тебя водой. А если ты будешь сжигать еврейских детей, а он огонь пошлет. А воду он больше не пошлет. Господь и не послал на них воду. Они сами вошли посередину моря, на своих колесницах заехали, а море просто вернуло свое состояние. Они рассуждали это мудро, эти жрецы. Давайте топить этих детей, потому что потопа не будет. Бог евреев сказал, что не будет больше наводить потоп на землю. А потом сами, когда оказались посреди моря, а море стало возвращаться в свое обычное состояние, они вдруг поняли, что сами попали в ту ловушку, которую придумали. Надо понять, что язычники, они признавали всех богов. Они признавали, что у евреев есть свой бог, что он сильный, но они признавали своих богов. И они считали, что боги воюют друг с другом. И они считали, вот, например, греки считали, что на воде нельзя воевать с евреями. Бог потопил людей при Ное, потопил фараона, поэтому с ними лучше воевать на суше. И никогда греки и римляне не пытались воевать с еврейскими кораблями, потому что в памяти народа сохранялось. Ведь кто такие филистимляне, которые жили в Ханаане? Филистимляне были греки. По происхождению они были греки. Они прибыли на своих кораблях в эти земли Ханаана и захватили их. У них было преимущество. У них были стальные мечи, стальные копья и колесницы со стальным оружием. И вот вся эта информация, она сохранялась. Итак, величием славы Господь низложил восставших против Него.